4. Квиллер знал, в котором часу Полли уезжала на работу по понедельникам. Он ждал на своем крыльце, пока ее черная малолитражка не покажется из щели подземного гаража, и, увидев машину, подошел к ней. Она опустила стекло. «Квилл, ты даже не представляешь, как мило смотрятся попугайчики на моем камине. Прелестная глазурь, изумительный оттенок зеленого. И выполнена с таким вкусом. Не перестаю удивляться, кто мог практически даром отдать такие чудные вещицы на аукцион? А я все ломаю голову насчет датского коврика. В нашей округе ни у кого нет ничего похожего. По времени создания. Где он находился последние 50 лет? Он придает завершенность интерьеру, как раз то, чего хотела Френ. Оживляет всю комнату. Френ собирается мне прислать еще несколько предметов для декора. И такие яркие, веселые безделушки. А кошки уже вынесли вердикт о твоем коврике? Поинтересовалась Полли. Судьи все еще совещаются. Им нужно время, чтобы принять обдуманное решение. А теперь давай поговорим серьезно, Полли. Ты уже слышала об Эддингтоне Смите? Эту новость передавали по радио. Я не слушаю радио. Он умер вчера. Сердечный приступ. «Ах, как жалко!» – воскликнула Полли. «Такой славный старик! Чуть-чуть не дожил до 80. Много болел в последнее время, но всегда помогал нам с реставрацией. Переплетал книги у себя в мастерской для нашей библиотеки. Мне будет его не хватать». «Я сегодня не спал почти всю ночь», – писал некролог, – сообщил Квиллер. «И, признаюсь, это мое лучшее произведение из мемориальной прозы. Скажи, не согласится ли твой совет директоров учредить премию памяти Эддингтона? Ну, к примеру, назначить стипендию или устроить конкурс сочинений для младших классов? Или то и другое? Думаю, фонд К тоже примет в этом участие. 50-50. Решено. Сегодня же вечером устрою экстренное заседание. Не забудь прислать сообщение для печати». «Обязательно пришлю. А что ты сегодня делаешь, Квилл?» «Да так ничего, все больше по хозяйству». Когда на речной улице показался большой черный грузовой фургон, Юм-Юм тотчас же исчезла из поля зрения, а Коко в нетерпении запрыгнул на подоконник, будто знал, что груз предназначен для них. На борту автомобиля не без изящества были выведены слова «Студия интернет-дизайна Аманда». За рулем сидел белокурый гигант в черной нейлоновой куртке с надписью на спине «Модвильские керлеры». Квиллер вышел ему навстречу. «Вы играете в команде кёрлеров за Сода-Сити?» «Ага», — ответил молодой человек и начал разгружать машину. «А я слышал, что это весьма интересный вид спорта». «Ага». Сначала парень внес в дом квадратный коричневый абажур для квадратной основании медной лампы. Он явно был раз в 10 больше предыдущего круглого абажура цвета слоновой кости. Следующим номером появилась корзинка с ярко-красными глянцевыми яблоками и парочка пунцовых диванных подушечек, а за ними прибыл длинный деревянный ящик с 5 горшками красной герани. «А это еще что такое?» – спросил изумленный Квиллер. «Комнатные растения. Она велела поставить их на перила». «На балкон, что ли?» «Ну, вроде так». Горшочки были расставлены на расстоянии локтя друг от друга. Фрэнс всегда говорила, что 4 лучше, чем 3, а 5 лучше, чем 4. Она никогда не объясняла свои решения. Такой хорошенькой и талантливой женщине, как Фрэн, не нужно было ничего объяснять. Наконец, посыльный приволок драпировку для стен. Панно 3 на 4 закрыло почти весь кирпичный фронтон камина. На нем, как стилизованная иллюстрация к учебнику природоведения, были изображены 2 красногрудные малиновки, вытаскивающие из травы червяка. На картинке все было гипертрофировано. Малиновки на переднем плане ростом походили на индюков, зеленые листочки на заднем плане размерами напоминали пиццу, а червяк был толстым, как палка солями. Укрепив панно и проверив с помощью нивелира, не криво ли оно висит, парень отступил на шаг полюбоваться своей работой. «Клево!» – оценил он полотно. «Это малиновки!» «Чем-то смахивают на индюков», – скептически заметил Квиллер. «Ага, у художников иногда бывают сдвиги». Сдав некролог дежурному редактору, Квеллер, чтобы убить время, занялся обычной нудной работой. Он проверил гранки и просмотрел фотографии. Вниманию читателей предлагались снимки 10 шахт и 5 прямых потомков. Заметки о немом аукционе сопровождались фотографиями Дерека Каттлбринка, двух немецких овчарок, а также одного из счастливых участников, волочившего куда-то складной стул. Статья, посвященная памяти Эддингтона, размещалась на последней странице, где также были напечатаны 2 фотоснимка. На одном изображался книжный магазинчик, на другом, явно извлеченном из редакторских активов, сам ныне покойный букинист. Только Квиллер знал, что на самом деле происходило во время торжественного автопробега. Речи выступавших становились все короче, уполномоченные почетные лица отказывались выходить из лимузинов на остановках, главный историк округа уснул на заднем сидении, одного венка не хватило, так что увенчанными оказались 9 шахт из 10, а юный прямой потомок владельцев горнодобывающих предприятий всю дорогу наставлял указательный пальчик на каждого встречного и поперечного с воплем «пиф-паф». В колонке «Новости» короткой строкой, располагавшейся на странице, отведенной бизнесу, Квеллер обнаружил 3-4 сообщения, привлекшие его внимание. Владельцы антикварного магазина «Лавка древности», «Эксбридж и Коп», наконец, осуществляют свою заветную мечту. Они будут представлять свой товар на выставке продажи старинных вещей в Доме антиквара на восточном побережье в Нью-Йорке, в одном из самых престижных заведений такого рода во всей стране. Тео Морган и Дэвид Тодд, врачи из Чикаго, прибыли в наш город с целью открытия в нашем медицинском центре клиники, которая будет называться «Дерматология Мусскаунти». Клиника специализируется в следующих областях – лечение кожных болезней, пластическая хирургия, липосакция. Дональд Эксбридж, генеральный директор предприятия Enterprises, объявляет о распуске корпорации, просуществовавшей 8 лет, и сообщает о создании новой организации «Donex и партнеры». Этот шаг связан с уходом в отставку 2 влиятельных лиц предприятия, занимавших командные посты. Это отошедший отдел Генри Золлер и Каспар Янг, который собирается заняться строительством и теперь возглавит свою собственную компанию. Основная задача новой структуры «Донекс и партнеры» – это продолжение развития главного детища компании Enterprises района «Индейская деревня». Новая гостиница «Плаза», построенная в Кеннебеке специально для домашних животных, забита до отказа по октябрь месяц включительно. По словам одного из представителей администрации, этот отель предназначен для тех животных, чьи хозяева чувствуют свою вину перед питомцами, когда сами они отправляются в дорогие круизы. Теперь им не придется оставлять кошечек и собачек в захудалом временном приюте. Бронирование номеров возможно только с ноября. Читая новости короткой строкой, Квеллер несколько раз ухмыльнулся в усы. Информация о бывшей жене Дона Эксбриджа была набрана красивым шрифтом в самом начале колонки новостей, а сведения о новой фирме Дона были зажаты между кожными болезнями и апартаментами для домашних животных. Кто сыграл с ними такую злую шутку? Не поднимется ли шум по этому поводу? И кто такие эти анонимные партнеры? У Квиллера теперь имелись веские основания для посещения магазина Сьюзен Эксбридж, что располагался на главной улице. «Квиллер, дорогой, как я рада тебя видеть!» – воскликнула она в своей свойственной преувеличенно-театральной манере. «Ты пришел швырять деньгами или будешь сжаться из-за чашечки кофе?» «Скорее, второе. Видишь, я перед тобой честен до глупости. И еще я хочу поздравить тебя с показом в Нью-Йорке. Твой покойный партнер мог бы тобой гордиться». «Спасибо. Это для меня настолько важное событие, что словами не выразить». Он прошел вслед за Сьюзен в ее кабинет по коридору из полированного красного дерева и меди. «Ты черный кофе будешь?» «Да, если можно. Сегодня в газете была еще одна интересная заметка. Как ты думаешь, что замышляет Донекс со своими безымянными партнерами?» «Вряд ли что-нибудь честное и благородное. Я в этом уверена. Я никогда не видел ни Игрека, ни Зета из этого уравнения с 3 неизвестными. Икс – это Эксбридж, а первые 2 кто такие?» «Хорошо, что они избавились от своего босса. Вот что я думаю по этому поводу. Касс Янг – очень милый молодой человек. Доктор Золлер тоже весьма приятный человек, чуть постарше. Он бросил зубоврачебную практику, потому что не мог видеть страдания своих пациентов. Кроме того, он играет на бирже, и здесь он преуспел явно больше, чем пломбирование зубов. Семья у него богатая, и он может позволить себе жить на широкую ногу. Скажи, правда, что ты переехал на зиму в индейскую деревню? Вы с Полли обязательно должны прийти на митинг в клуб, поддержать кандидатуру Аманды. И соседа своего приводи. Мне очень хочется познакомиться со специалистом в области редкой книги. Кстати, как его зовут? Кёртуэлл Соловью. Мне уже нравится. Между прочим, у меня тоже появилась новая соседка. Пожилая дама из Балтимора. Только недавно вышла на пенсию. У нее есть потрясающая энциклопедия из 13 томов «Американо» 19 века. И я хочу ее купить. «А что она делает здесь?» – поинтересовался Квиллер. «Она потеряла мужа, и ее сын решил, что ей нужно переехать сюда. Надеюсь, она любит снегоступы и подледный лов. А чем она занималась до того, как бросила службу?» «Она бухгалтер, но ее истинная страсть – астрология. Это не просто хобби, а серьезное увлечение. Ее очень ценят на западном побережье. По словам ее сына, и мне бы очень хотелось, чтобы она осела в наших краях. У нее будет лекция в клубе, и я попросила ее составить мою натальную карту». Квиллер подумал, скорее всего, у этой дамы есть резной красного дерева сервант на гнутых ножках, который позарез нужен Сьюзен для выставки в Нью-Йорке. «А ты не хочешь попросить миссис Янг составить твою натальную карту?» – вдруг спросила Сьюзен. «Мой гороскоп, что ли?» «Да я не говорю о тех дурацких заметках, которые печатают в вашей газете, чтобы забить место на страничке юмора, драгоценный ты мой. Просто сообщи миссис Янг место, дату и час своего рождения, и она даст тебе точную информацию, как связано положение планет с твоим прошлым, настоящим и будущим». Квиллер попыхтел в усы. Он хорошо знал, что было у него в прошлом, что есть в настоящем, а про будущее он предпочитал ничего не знать. Внезапно он спросил, а кто ее сын? «Игрек в компании Enterprises, но сейчас он собирается начать свое собственное дело. Ты случайно не знаешь точное время своего рождения? Вообще, очень мало кому это известно». «Я родился в 11.07. Мама говорила, это счастливая комбинация цифр». «Да ты и вообще счастливчик, душа моя! Везет через раз. Скажи, а мог бы я заказать свою натальную карту анонимно?» «Можешь взять любое вымышленное имя. Я не раскрою твой секрет. Таким образом, карта послужит доказательством научного подхода к проблеме и мастерства миссис Янг». Квиллер написал требуемые данные, назвав себя Рональдом Фробницем. «А во что мне обойдется разгадка этой шарады? Не дороже денег. Еще чашечку? Спасибо, нет. Но кофе был хорош. Какую марку растворимой бурды без кофеина ты пьешь?» «Выметайся отсюда!» – взвизгнула Сьюзен. Квиллер побродил по пустому магазину. «Нельзя сказать, что сегодня от покупателей отбоя нет. Никто в двери не ломится». «Чего ты хочешь, понедельник?» Репортер обошел выставленные на продажу предметы меблировки разных стилей. Чиппендейл, мебель эпохи королевы Анны, Китай. И, наконец, остановился перед вышивкой, заключенной в рамку. Нити на ткани поблекли, а само полотно потемнело от старости. По краям картины были пущены заглавные буквы алфавита, а в центре был изображен мальчик, перепрыгивающий через подсвечник с горящей свечой. Внизу Квиллер разобрал строки. «Джек, будь ловок, Джек, скорей». «Что это такое?» – спросил Квиллер. «Образец вышивки с различными видами стежков». «Конец 19 века», – пояснила Сьюзен. «Обычно я не держу такие вещи у себя в лавке, но она досталась мне случайно. Прибыла в коробке с очень хорошими гравюрами». «Я помню эту детскую считалку. Готов отдать доллар всякий раз, когда я ее слышу. У нас дома было совсем другое правило. Поспешишь – людей насмешишь. Как-то раз я поспешил, выбежал, очертя голову, играть в бейсбол с ребятами и свалился с каменной лестницы. Пришлось верхнюю губу зашивать. Наложили 12 швов». И Квиллер пригладил усы. «Думаю, мама у тебя была просто святая. Как ей удалось вырастить порядочного человека из такого раздолбая, как ты? Не сомневаюсь, что в детстве ты был именно раздолбаем». «Наверное, но внутри я всегда был белый и пушистый. А сколько стоит эта вышивка?» «Бери так, все равно я никогда ее не продам». По дороге домой Квиллер включил приемник послушать последние новости и сразу же напоролся на Дерека Каттлбринка с его западным прононсом, гнусаво распевавшего новомодный шлягер про белого щенка из приюта. В дурном настроении Квиллер поморщился. «Надо же, этот негодяй уже пробрался на студию и записал эту дребедень, и теперь они будут крутить ее до тошноты, до самого Рождества». Конечно, это поможет многим собакам и кошкам найти своих хозяев, но парень точно доведет радиослушателей до ручки. Последние известия не содержали ничего нового по сравнению с сегодняшним выпуском «Всякой всячины», только изложение было более кратким. Исключением было лишь одно обращение. Мус-каунти на пороге экологической катастрофы. Настройте ваши приемники на волну местного радиоканала в 8 часов вечера, в тот час, когда наши гражданские лидеры будут выступать с призывами противостоять угрозе пожаров, охвативших наши леса, поля и деревни. Необходимо принять срочные меры по обеспечению безопасности населения. Каждый житель нашего города должен включить радио в 8 вечера. «Будьте с нами, оповестите ваших друзей, родных и соседей». Пока Квиллер болтался в центре, кошки знакомились с его новыми приобретениями. Вернувшись домой, он обнаружил, что угол его длинноворсового ковра загнут, и под него засунуты два желтых карандаша. Это, конечно, работа Юм-Юм. А в прихожей с медной лампы был свернут новый квадратный абажур – работа Коко. Кот любил потереться мордочкой о нижний край абажура. Все остальное было в полном порядке. Красные яблоки по-прежнему лежали в корзинке на столе, красные герани, выстроившись в ряд, красовались на перилах балкона, а красногрудые малиновки над камином с тем же усердием тащили колбасообразного червя из земли. Квиллер обратился к сиамцам. «Я тут принес кое-что, можете поизучать». И прикрепил вышитого Джона Тарапегу над кухонной тумбочкой. Срочное сообщение по радио и его острая тревожная тема были уважительной причиной для приглашения в гости нового соседа. Но когда Квиллер позвонил Соловью и пригласил его пропустить стаканчик, тот замялся. «У меня аллергия на кошек». «Не волнуйтесь, я запру их на балконе», – заверил его Квиллер. «А что будете пить?» «Водку со льдом». Готовясь к приему, Квиллер насыпал смесь разных орешков в две вазочки и спрятал подальше перчаточницу. Гость не должен был знать, что шкатулка теперь проживает у него. Сиамцам была выдана дополнительная порция корма, и кошек отправили наверх. Кёрт Соловью появился за 15 минут до начала передачи. Войдя в дом, он тревожно пошарил глазами по углам, будто кто-то сидел в засаде, притаившись в тени. Убедившись, что за ним никто не следит, гость занял место на диване. Конечно же, он сразу заметил книгу на кофейном столике. «Вы интересуетесь Египтом? Я могу достать вам египетские дневники Наполеона Бонапарта с 1779 по 1801 год. 10 томов. Кожаный переплет. С переводом на арабский». «Звучит заманчиво», – протянул Квиллер, стараясь вложить больше вежливости, чем заинтересованности в свой ответ. «А сколько стоит?» «Всего 700. Определенно стоит подумать». «Вы знакомы с Дэвидом Робертсом?» Казалось, гость решил резко сменить тему разговора. Квиллер знал двух человек, носивших такое имя. Один был редактором из спортивного отдела в газете, а другой – механиком из гаража Гиппела. К счастью, у репортера хватило ума спросить, с которым из них? «Я имею в виду художника 18 века, который рисовал египетские пески и тамошнюю архитектуру. У меня есть 3 тома, которые вы оцените по достоинству. Большой формат, более 300 цветных литографий, все сделаны вручную. Опубликовано в 1846 году. Цвет слегка отличается от оригинала, но все равно работа старинная». Квиллер кивнул. «Да-да, конечно. А во что мне это обойдется?» «Можно купить все 3 тома примерно 1060». «Поговорим об этом позже». Взглянув на часы, Квиллер включил радиоприемник. Музыка внезапно оборвалась. Перед экстренным выпуском новостей нагнеталась тревожная атмосфера. Затем диктор произнес. «Десятки тысяч жителей нашего округа слушают сейчас эту программу, понимая, что от слов пора переходить к действиям. Далее он представил президента особого комитета округа, который, произнеся набор цветистых похвал старинным копрам, перешел к делу. Засуха, подземные возгорания, огонь от которых вырывается на поверхность, способны привести к тому, что при малейшем дуновении ветерка пожар может вспыхнуть в любой точке округа, уничтожив все живое и превратив в пепелище 200 квадратных километров земли, на которой стоят наши города, села и леса. Вся наша прекрасная земля может в одночасье превратиться в прах. Такое уже происходило в 19 веке, и нам снова грозит большая опасность. Обычных патрулей недостаточно. Только круглосуточные дежурства и неусыпная бдительность каждого гражданина могут спасти наши земли. У нас уже есть 15 добровольческих бригад, которые способны справиться с небольшим пожаром до того, как он превратится в стихийное бедствие. Но они должны быть поставлены в известность о месте возгорания. Нам на помощь уже пришла бригада спасателей из народной пожарной дружины. Они готовы приступить к дежурству сегодня в полночь. Председатель организации Эрни Кэмпл расскажет вам о подготовке операции. Прежде всего, друзья, разрешите напомнить вам, что идея организовать народные бригады пришла в голову студентам Мускалонского колледжа, изучающим историю Америки под руководством своего преподавателя Берджеса Кэмпбелла. А теперь они вместе занимаются тщательной разработкой плана операции. Густой, зычный голос Кэмпбелла был хорошо известен радиослушателям. С тех пор, как он продал свое страховое агентство и расстался с бизнесом, он стал играть на сцене и постоянно участвовал в постановках театрального клуба. За свою деятельность он даже получил почетное звание «Доброволец года». «Буду краток», – продолжал он. «Добровольцы на своих автомобилях будут объезжать проселочные дороги, прилегающие к шахтам. Заметив спонтанное возгорание, дежурные сообщат о нем в центр по сотовому телефону. Объезды будут совершать патрулями, сменяющими друг друга каждые 3 часа. Дежурства будут проходить на территории, разделенной на 4 участка. Некоторые из наших видных общественных деятелей уже заявили о том, что готовы добровольно принять участие в операции. Но нам требуется гораздо больше людей. На радиостанции включены дополнительные линии телефонной связи, и члены Комитета противопожарной обороны ждут вас. Записывайтесь в ряды добровольцев. Мы готовы ответить на все ваши вопросы». Он упомянул имена Аманды Гудвинтер, Дерека Каттлбринка, доктора Диану Ланспик, Венела МакВеннела, Скотта Гиппела и других. Перечень известных лиц должен был вдохновить слушателей, и новые имена сообщались в эфире, как только на радиостанцию звонили добровольцы. Кэмпбелл отвечал на вопросы. «Да, вы можете выбрать дневную или ночную смену. Вам выдадут подробную карту вашего участка. Если у вас нет мобильника, он будет вам выдан на время дежурства. Бензин? Спасибо за вопрос. Всякий, кто совершит более 2-3 часовых патрулирований, может потребовать оплаты горючего согласно километражу в банке, специально учрежденном фондом К. Да, конечно же, вы можете взять напарника, соседа, друга, члена семьи, чтобы помочь вам заметить очаг возгорания. Первое 3-часовое дежурство будет считаться вашим безвозмездным вкладом в общее дело. Рад, что вы упомянули об этом. Студенты колледжа, добровольно принявшие участие в акции, получат зачеты за службы на благо общества. Все патрульные машины можно будет опознать по маленькому белому флажку на правом переднем крыле. Увидев такой знак, приветствуйте патруль улыбкой». Напоследок Кэмпбелл напомнил. «Составление круглосуточного графика патрулирования – тяжкий труд. Отказ от выхода на дежурство в последнюю минуту или отсутствие по неуважительным причинам считается недопустимым. Помните, вы защищаете свою страну и свой дом. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что чрезвычайное положение не может длиться вечно. Ваша помощь нужна только до первого снега». Квиллер, выключив радио, с гордостью произнес: «Только в таком дружном округе, как наш, можно так быстро воплотить в жизнь любую идею. Налить вам еще, Кёрт?» И тут раздался оглушительный грохот. Соловьев вскочил, как ошпаренный. «Что это?» Квиллер поднял глаза. На перилах балкона восседал Коко и с невозмутимым видом изучал последствия разгрома, который сам же и учинил. Кёрт тоже взглянул на кота. «Извините, должен бежать. Спасибо за угощение». И со всех ног бросился к выходу. Квиллер пригладил усы. Как хозяин, он должен был испытывать чувство неловкости. Однако стремительное бегство Соловью никак не могло вызвать его одобрения. Тем не менее, ему придется написать записку с извинениями. Частично это была его собственная вина. Он забыл, что Коко умеет открывать двери, шлепая лапой по ручке. Коко решил поддразнить гостя, затеяв игру в кошки-мышки. Он учуял жертву. Может, и не надо было позволять Френ Броуди ставить герань на балконные перила, но факт оставался фактом. 5 цветочных горшков смотрелись очень красиво, но теперь их было только 4. Квиллер позвонил Полли рассказать про недавнее происшествие. Ему было интересно, как она на это отреагирует. Полли немного помолчала. «Наверное, ты ждешь, чтобы я выразила тебе свое сочувствие, но мне эта история кажется смешной. Надеюсь, ты припрятал подальше сундучок для перчаток?» «Не волнуйся об этом. А что ты думаешь о народной пожарной дружине?» «Как говорится, лучше поздно, чем никогда. А ты записался добровольцем?» «Скорее всего, поедем дежурить на пару с Поготом Хором».